Исаия – пророк. Имя Исаия означает «спасает Господь». Пророк, носивший это имя, имел видение в дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Если даже считать год смерти Озии, 740 до Рождества Христова, началом служения пророка Исаии, то до смерти Езекии оно продолжалось 53 года. Он был не только пророком, но и писателем. В Библии отмечено, что деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амосов, пророк, 2 Паралипоменон 26:22. И также отмечено, прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, 2 Паралипоменон 32:32. К сожалению, эти книги не сохранились, но заметка о них свидетельствует, что Исаия совершал свое служение пророка и писателя не меньше 60 лет. Отцом его назван Амос, не имеющий никакого отношения к пророку Амосу. Предполагаю также, что Исаия происходил из царского рода, а несомненно ли что, что он жил в Иерусалиме и имел доступ к царю Ахазу, Исаия 7:3, и к царю Езекии, 37:2. Еврейские сказания говорят, что Исаия по приказу нечестивого царя Манасии был перепилен, и на это, вероятно, имеется намек в послании к евреям 11:37, где написано, что некоторые из служителей Господних были перепиливаемы. Сохранившаяся книга этого пророка носит заглавие «Видение Исаии, сына Амосова, который он видел об Иуде и Иерусалиме». Еврейское слово «хасон», переведенное словом «видение», означает «пророческое видение» или «откровение», как совершающегося в тайне, так и грядущих событий. В основном, пророк имел видение относительно Иудеи и Иерусалима, но попутно он видел и касающиеся Самарии, Дамаска, Ассирии, Филистии, Моава, Едома, Аравии, Тира, Вавилона и Мидо Персии. Особенно ясно было ему открыто служение раба Господня, то есть Мессии, Христа. Блаженный Иероним в 393 году сказал следующее, что Исаия больше евангелист, чем пророк, и поэт, нежели прозаик. В греческом переводе книга этого пророка слова «евангелизирующий» и «евангелизировать» встречаются 6 раз. При внимательном чтении книги пророка Исаии можно заметить, что она как бы состоит из двух частей. От 1 до 39 главы записаны разные видения, обличения, поучения, и заканчивается историческими событиями. От 40 до 66 главы – утешение, поучение и возвещение грядущих событий и особенных благ для верных Господу. Несмотря на это, до 12 века по Рождеству Христовом как евреи, так и христиане верили, что эта книга написана одним пророком Исаией, который жил в указанное в этой книге время. Но вот еврейский ученый и поэт Авраам ибн Эзра, умер в 1167 году в Испании, высказал предположение, что книга пророка Исаии записана не одним, а двумя человеками. На это предположение не обратили внимания. Теолог и государственный деятель Исаак Абрабанел, умер в Венеции в 1508 году, повторил предположение ибн Эзри. И лишь когда Бенедикт Спиноза, философ и основатель библейской критики, опубликовал в своем «Theologicus Politicus Tractatus» предположение ибн Эзри и Абрабанела, начались споры об авторстве книги пророка Исаии. Дедерлейн, будучи профессором богословия в Баварии в 1775 году, в своем комментарии на книгу пророка Исаии высказал предположение, что она написана не одним и не двумя, а состоит из отрывков. Развивая его идею, некий Коппе, по сообщению в энциклопедии Шафа герцога, опубликовал, что книга пророка Исаии состоит из 85 отрывков. Это уже и для крайних критиков показалось чрезмерным. В настоящее время, 200 лет спустя, как еврейские, так и христианские критики утверждают, что книга пророка Исаии написана несколькими, а сколькими у критиков нет и не будет согласия. Еврейский историк Иосиф Флавий из фарисеев, сын священника, написал, что когда Киру, царю персидскому, завоевавшему Вавилон, евреи показали, что в книге пророка Исаии, написанной около 200 лет перед этим, Кир назван по имени, то это так подействовало на него, что он издал декрет о возвращении евреев на родину, Исаии 41:2-3. Иосиф Флавий не сомневался, что вся книга написана одним Исаии древности 11:1-2. В 1948 году в одной из пещер напротив развалин Кумрана, недалеко от Мертвого моря, бедуинский пастух случайно нашел старинный кувшин, а в нем завернутую в полотно старинную рукопись. Он продал ее за гроши торговцу в Вифлееме. Тот показал ее сведущим людям. Это была рукопись книги пророка Исаии, написанная около 100 лет до Рождества Христова, как установили ученые на основании целого ряда данных. Собственно, это кожаный свиток, длиной около 7,5 метров, а шириной около 20 сантиметров. В 54 столбцах поперек свитка помещена вся книга пророка Исаии. Буквы древние, правописание древнее, написано четко, каждое слово отдельно. Деления на главы и стихи нет. В 32-м столбце кончается текст, включающий в современных изданиях еврейских и христианских 39-ю главу. И на последней строчке этого столбца, 29-й, начинается текст, относящийся в современных изданиях к 40-й главе. Нет никакого разделения между 39-й и 40-й главами. Переписчик тщательно списывал слово за словом с более древнего текста. Кто-то после него проверял переписанное и сделал нужные поправки. В двух местах оказались даже большие пропуски. Пропущен конец стиха 34 главы и первые два стиха 35 главы, согласно нашему делению. И пропущены 6 и 7 стихи 37 главы. Но поправлявший вписал эти стихи мелкими буквами между строчками, что портит вид, но сохраняет точность текста. В 1950 году эта рукопись была сфотографирована в США и издана отдельной книгой Американской школы восточных исследований. В настоящее время эта рукопись хранится в Иерусалиме, где ради ее построено специальное здание. Там она развернута за стеклом так, чтобы всякий желающий мог прочитать интересующее его место книги пророка Исаии, которая представляет одно целое. Евангелист Лука в 4 главе 17 по 20 стих написал, что в начале своего служения Господь Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и в субботу вошел в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он прочитал из нее первые два стиха 61 главы. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Прочитавший, закрыл книгу, отдал служителю и объявил: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Евангелист Иоанн, говоря о неверии евреев, берет первые слова 53 главы книги пророка Исаии: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» А затем, как бы поясняя, приводит слова из 6 главы: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». От Иоанна 12 глава с 38 по 41 стих. Язык пророка Исаии, хорошо обработанный и богатый, обороты особенные, нелегко поддающиеся переводу на другие языки. Это был пророк, поэт и историк. За 60 лет служения, возможно, он написал много книг и пророчеств. Ему было сказано Господом: «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Исаии 8 глава, 16 стих. Этими учениками могли быть Михей, Наум и Аввакум, которые пророчествовали в его время или после него. Возможно также, что из многого написанного пророком Исаией они выбрали самое главное, чтобы выполнилось повеление Господа Иисуса Христа. Начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. От Исаии, 30 глава, 8 стих. Аминь.